Селезнев покачал головой, усмехнулся. «У меня в глазах все время стоит та обезьянища. Ну и мастерица была кидаться. Я мальчишка и то хуже швырял камнями». Это умеют делать из ныне живущих все крупные антропоиды — горилла, орангутанг, шимпанзе. Мне кажется, что большие обезьяны выучились кидать палки и камни именно потому, что не могли быстро бегать. А еще, и это, пожалуй, важнее, потому что были слишком тяжелы, чтобы лазить по тонким деревьям и веткам за плодами. Надо было сбивать их. Человек тоже тяжел, чтобы достать высоковисящие плоды. Это привело его к открытию свойства палки, брошенной не поперек, а продольно. А затем и копья, как ручного, а не метательного оружия, уравнявшего его шансы со зверями и сделавшего человеком. Только копье? Ну, конечно же, нет. Вся история была гораздо сложнее, и мы нередко стараемся ее глупо упростить, упуская из виду многие обстоятельства. Например, психологически, вмешался Сергей и покраснел. И психологически. Возьмем простейший случай. Обладание копьем придало человеку куда больше уверенности в любых обстоятельствах. А следовательно, дало ему сознательное мужество, а не только боевую ярость зверя. И наши предки прошли путь величайшего мужества, в чем вы убедились сами и доставили нам доказательства этого. Наконечники копий в костях мамонтов, носорогов и мастодонта, рисунок на скале в холмах Виндхья в Индии, изображающий битву носорога с людьми, свидетельства, уходящие в бездну тысячелетий, а целое жилище из костей мамонтов, недавно раскопанное на Украине, черепа с бивнями, кости ног и таза установлены чистоколом, скрепленным ребрами. Такая хижина, стоявшая на открытой равнине, замечательная вещь. Так мы, однако, вроде щенки перед далекими предками. Нисколько. То, что кажется нам в них удивительным, перестанет быть таким, если вы вспомните, что они сотнями поколений были приспособлены к окружающим условиям, к дикой охотничьей жизни. И в других отношениях мы их превосходим настолько же, насколько они нас в охоте. Возможности человеку очень велики и в самых разных, подчас противоположных условиях. — Понял, Иван Родионович. — Ну, пойдем, моя рысь сибирская. — Папа! — укоризненно воскликнула Ирина. Сергей проводил сибирячку взглядом столь долгим и задумчивым, что Вера насмешливо фыркнула. — При чем тут смех? — окрысился студент. — А при том, что я слыхала, будто рыси, очень опасные звери, прыгают с дерева прямо на голову. — Чушь несешь какую-то, — сердито сказал Сергей, отводя глаза в сторону. — Как вы, Иван Родионович, довольны? Еще не примирился с тем, что дверь захлопнулась, а вообще-то результаты превзошли все ожидания. Древняя память оказалась образной, как я и думал. Закон Финнегана не сработал на этот раз. Какой закон? Мой учитель, академик Берг, географ и биолог, много лет назад придумал название для кажущейся концентрации неудачных совпадений — и назвал ее законом щельности или наибольшей неприятности судьбы. Суть в том, что если вы роняете кольцо на пол, то оно почти обязательно закатывается в щель, хотя площадь щелей во много раз меньше площади твердого пола. Бутерброд, упавший со стола, шлепается маслом на пол и так далее. Недавно я узнал, что этот закон хорошо известен английским ученым, особенно экспериментаторам, аэродинамикам, гидравликам. Они назвали его законом Финнегана, ирландское имя. Имейте в виду, что англичане считают ирландцев способными ко всяческим несообразностям. То кайриш, говорить ирландское, в переносном смысле означает городить чушь. Формулировка закона Финнегана следующая. Если эксперимент может идти в кривь не так, как надо, он именно идет в кривь. «Наш не пошел! Ура Ивану Родионовичу! Ура Верочке!» Сергей в энтузиазме чмокнул Веру в щеку, увернулся от наказания и в припрыжку поскакал в глубину лаборатории отключать провода темной камеры.